Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Из нашей церкви вчера очень большая команда ездила в детский дом. Детский дом коррекционного типа. И там детки очень сложные детки. Я почему-то первый раз вообще видела таких деток. Знаете, там, ну вот в прошлый раз эта команда наша ездила, я не была. Вот, а я в этот раз была первый раз. Дети там от 4 лет и до 30 с ментальными нарушениями. И с физическими тоже. ДЦП, дауны, там, ну, со всякими вот тяжелыми такими отклонениями. И нас поехала очень большая команда в этот раз, слава Богу. И, знаете, поехало очень много подростков. Подростки — это огонь. Вообще, наши дети, вот знаете, я каждый раз смотрю на них, и когда я сталкиваюсь с нашими подростками, я понимаю, что вот они будут менять этот мир. Потому что у них внутри есть что-то такое, что просто горит огнем. Знаете, когда мы зашли, первое, что вот бросилось, ну, как бы вот так вот сбило фактически с ног, в этом здании запах такой, сильный запах. И у меня вот сразу было понимание, это дух смерти. И вот моя Маша стояла рядом, и она говорит: «Мама, тут так пахнет, что невозможно дышать». И она мне говорит: «Мама, я знаю, это дух смерти». И когда мы зашли, ну вот мы разделились там на разные команды, и кто-то занимался творчеством с более старшими детьми, а мы пошли к деткам, которые колясочники. Вот, они маленькие, ну, такие небольшие совсем. Вот, и когда мы зашли, знаете, там в воздухе висело такое, ну, тяжелое, как уныние. Вот, то есть эти дети, они там все время практически находятся в этих колясках. У них есть, конечно, персонал, который занимается, и персонал там, слава богу, замечательный, и ремонт-то, собственно говоря, у них хороший, и финансирование у них замечательное. Но вот именно вот это состояние того, что они никому не нужны, и вот этот дух смерти, который поразил их. Знаете, я вообще, ну, как бы смотрела на это все, и я думала, я прямо получила откровение. Знаете, это сделал дьявол. Вот вошел и сделал дьявол. Дьявол покорежил эти тела, покорежил эти маленькие головки, он исковеркал их жизни. Мой папа, он бы никогда такого не сделал, потому что папа, он никогда не выломает руки, он никогда не искорежит тела. И это сделал дьявол. И знаете, первый момент у меня было такое состояние, я как бы даже немножко не понимала, ну, что можно сделать здесь, для чего вообще все это, для чего мы приезжаем. Мы же не можем изменить ситуацию. И подростки взяли этих колясочников, и мы вместе с ними. Ну вот это вот я рассказываю о том, где вот конкретно, вот в какой группе я была. И мы пошли с ними гулять. И знаете, что делали подростки? Они просто взяли и устроили с ними гонки. Представляете, вот они этих колясочников впереди себя катали и гонялись с ними. Понимаете? И они гоняли вот так. И при этом визжали подростки. И эти маленькие дети, они хохотали. Вот они не просто хохотали, знаете, это называют ржали. Они так смеялись, они заливались до слез. Понимаете? Это была такая радость у этих детей. И, знаете, я поняла, почему мы туда приезжаем. Потому что мы можем дать радость. Мы можем изменить атмосферу. Мы молились. Мы сами стали получать радость. Пришел Бог. И это было так сильно. И дети менялись. И знаете, там одна девочка вот в этой группе, где мы были, ее зовут Аня, простите, тяжело говорить. И нам воспитатели сказали: слушайте, ну она такая немножко особенная, она немножко неадекватная, она периодически начинает кричать, и она себя травмирует. И она кусает себя, бьет себя. И правда, у нее маленькое тело ее в таких, ну, ранках где-то было. И ее забрала Лера. И я так понимаю, воспитатели как бы, ну, не очень хотели, чтобы далеко ее увозили, потому что они опасались, ну, вдруг что-то. И Лера, знаете, она ее стала целовать в лоб. Слушайте, надо было видеть просто эту Анечку. Она просто, она улыбалась, она тянулась к Лере, и она стала с ней общаться. И я прямо видела, как она отвечала на ее вопросы. Когда Лера спрашивала, давай куда пойдем, туда, туда, она ей показывала жестами, как-то пыталась словами выразить, что мы пойдем туда, мы пойдем туда. И подымала все время это свое личико к Лере, что поцелуй меня в лобик. И Лера смеялась, тебя еще поцеловать, тебя еще поцеловать. И знаете, вот это вот счастье, которое испытывали эти дети, это просто дорогого стоит. И если у кого-то из вас в сердце откликается, знаете, не нужно никаких особенных талантов и способностей, потому что когда ехала, я понимала, я ни на какие мастер-классы не пойду, я вообще с творчеством не дружу. Вот. И не очень было понятно, что там можно делать. Вот. Но там вообще ничего уметь не надо. Просто приехать, просто погулять, просто... что-то там помочь. Если кто-то дружит с творчеством, вообще замечательно, потому что моя Маша, она колясочником не пошла. Она сразу сказала, говорит, мама, я не могу. Она вообще там плакала у меня на груди, видя это все. Но потом она пошла помогать на мастер-классе. Они там рисовали какие-то простые картинки. Там же ну, есть дети и ходячие, там, и более-менее разговаривающие. Вот. И они тоже получали массу удовольствия. Они такие чудные картины нарисовали. Они делали какие-то рулеты, там, вертели из лавашей с морковкой. Ну, в общем, а братья наши — это вообще бомба просто. Они такие молодцы. Они взяли парней, и они гоняли с ними в футбол. Они жарили шашлыки, которые мы привезли, эту курицу. Они их там всех накормили. И знаете, я знаю точно, эти мальчишки, они переживали вот это отцовство. И я верю, что где-то через это они почувствовали, что Бог, Бог есть, Он папа. Вот как наши братья. Они были в тот момент как папы. Они их обнимали, они их принимали, они просто ободряли, говорили им какие-то добрые слова. И вот это вот футбольно просто там вот гоняли там мяч этот. Слушайте, это было просто супер здорово. В общем... Я призываю, если у кого-то откликается в сердце, и кто-то хочет просто в следующий раз, вот когда будет поездка, я так понимаю, она то ли раз в месяц, то ли два месяца, раз в два месяца планируется, присоединяйтесь. У нас ответственная Наташа Иванова, не вижу, наверное, ее нет. Да, ну, к Марине Астаховой, если что, тоже можно подходить. Вот, так что... Замечательно. Я не хотел у тебя забирать микрофон вообще. Поделитесь еще чем-то. Что Господь делал в вашей жизни на этой неделе? Вот, сестра. Здравствуйте, дорогая церковь, и с возвращением меня. И хочу поделиться о том, что Бог делал на этой неделе. И знаете, Бог так по-особому мне сказал, и сегодня вот эта песня была, что я пророчество. И у меня был друг, был коллега по работе, он стал моим другом. Бог так делает просто раз, и человек стал тебе другом. И мы 3 месяца дружили, и последний раз, когда я к нему позвонила, он мне сказал, что он попал в больницу. Он знает о том, что я христианка, и я ему рассказывала о Христе, ну так, знаете, про между прочим, мельком, особо не углубляясь, сильных вопросов не задавал, но я рассказывала. И когда он сказал, что он в больнице и ему плохо, я ему рассказала молитву покаяния о том, что здесь это домоверсия, а там вечность. Рассказала ее, написала ему ее. И после нашего разговора он попадает в реанимацию, и через несколько дней он умирает. Представляете, он умирает. И я поехала на похороны, на прощание. И когда я ехала, я просила, чтобы Бог показал мне, где он, что с ним. Я хотела знать о том, где он. Когда он был в реанимации, моя молитва была только о том, чтобы он помолился этой молитвой, чтобы он на самом деле принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я даже за исцеление так не молилась. Почему-то вот прямо на сердце было положено молиться за то, чтобы он принял Христа. И Бог мне показал его в белых одеждах и сказал, что он принят. И когда мы приехали на похороны, все плакали, прощались, и я была последняя. И я рассказала о том, что он принят, что он принял молитву покаяния, рассказала всем, как нужно молиться. И все слушали, даже плакать все перестали. Все слушали, и это было утешение для их родственников. И после этого закрыли крышку гроба, его унесли, и мы еще долго разговаривали с его женой, и сейчас я с ней общаюсь, молюсь за нее. И сегодня по дороге в церковь произошла такая, знаете, победа в моей жизни сильная, и она для меня очень важная. А когда-то давно, очень давно, мои родственники, они отказались от меня. И в те моменты, когда я больше всего в них нуждалась, я была одна. И со мной только были верующие, меня поддерживали только христиане, а родственники, они просто открестились от меня. И я в своем сердце решила, что если я вам не нужна, то вы мне тоже не нужны. И уже христианка, уже зрелая христианка, я в своем сердце понимала, что их нужно любить. Но знаете, в моем сердце был лед. У меня не было ни обиды, ничего, оно просто было холодным. И тут я узнала, что у моей бабушки рак. И я звоню к ней, она ничего не рассказывает. Бабушка тоже у меня такая, тоже сильная такая женщина. Всегда добивается то, что ей надо. Она ставит перед собой цель, и она всегда достигает того, чего она хочет. И она такая очень холодная, и слова любви – это не про нее. И никогда не обнимет, и ласки от нее не жди. И я к ней позвонила, пообщалась с ней, и тоже рассказала о Христе, но как бы тоже не особо. И меня это мучило. И вы знаете, я боролась с Богом. Я говорила Богу, почему я должна? Они от меня отвернулись, почему я должна им рассказывать о тебе? Но приведи людей, пусть, но почему я? Но я им не нужна была. Почему, говорю, ты делаешь так, что те люди, которые от меня отворачиваются, я должна к ним проявлять любовь и о тебе рассказывать. Приведи там людей. Я уже думала позвонить, там у меня есть друзья, чтобы пришли к ней, да, на Дальнем Востоке, чтобы рассказали о Христе. И боролась с Богом. И сегодня по дороге в церковь я понимаю, что все, я к ней звоню. И я позвонила, узнала, как у нее дела, и говорю, в общем, я к тебе звоню, давай помолимся. И мы помолились молитвой покаяния, я ее произнесла, она за мной повторила. Я рассказала о том, что Бог ей простил ее грехи, помолилась за весь наш род. И мы договорились о том, что я буду к ней звонить, и мы будем молиться. И в конце я ей сказала, что я ее люблю. И знаете, мое сердце, оно аж растопилось. После того, когда мы с ней молились, я прям чувствовала, как Бог наполнял мое сердце. И это непонятно нам, но почему-то Бог делает так, что те люди, близкие люди, которые от нас отказываются, которые нас отвергают, именно мы должны им явить любовь и привести их ко Христу. И я каждого из вас призываю быть чувствительным к Духу Святому и знать, что мы знаем Христа, а люди вокруг нас не знают. И если мы не скажем им о нем, они могут никогда не узнать об этом. И говорю, что когда я стояла на похоронах, в моем сердце было спокойствие, потому что я успела рассказать. Я это сделала. Слава Богу. Хорошо. Юля. Здравствуйте, дорогие. Я уже тут каждое воскресенье. Слава Богу. С пятницы на субботу, прошлую неделю. Я вообще благодарить сюда пришла, потому что спасибо вам, что вы есть, что вы молились вместе со мной. Моего племянника очень сильно избили, сломали ему нос, сломали ему кости лица, и он был такой ужасный. И когда увидел, ну, когда он просто... Ну, я не знаю даже, мне жалко сейчас, что я не сделала фотографию, но тогда это невозможно было. Вот. И он попал в больницу, лежал в Русаковской, он несовершеннолетний еще, поэтому в детской лежал. И прогнозы были ужасные, его папа там кричал, что ребенок у меня теперь дурак будет, он теперь вообще, у него лица нет и так далее. В общем, мы молились, спасибо вам всем, я в чат кинула нужду. И в понедельник я была у него, я смотрю на него, у него абсолютно нормальное лицо, у него даже синяков не видно. Я просто, это было невозможно. У него нос нормальный, который вот писали, что он сломанный. Абсолютно нормальный. Ему сделали МРТ, КТ, оказалось, что все целое. Вот, это чудо было, просто это чудо самое настоящее. Во вторник его выписали здоровым. Слава Богу и спасибо вам большое. Yeah. Сейчас прочту стихушочек небольшой, можно? Сейчас, секунду. Не подготовился, прошу прощения. А вот. Бог дает иногда мне вдохновение. Восьмистишься, прочту вам. Любовь твоя меня ожидала и на кресте за меня пострадала. Любовь твоя в мое сердце сухое пролилась ключевою, живою водою. Любовь твоя меня оживила, вихрем веры, надежды меня захватила. Любовь твоя меня подняла, в небеса за собой увлекла, в небеса. Знаете, вот слышу эти все свидетельства и думаю, почему это происходит? Потому что Бог поднял нас выше этих всех проблем, выше того, с чем живут люди. И мы способны видеть по-другому немножечко. И такое свидетельство у меня, так, ситуация сложная в некоторых моментах жизни. И я работаю по стройке, вот совершаю, в общем, сдаю заказ и думаю, почему это происходит. И тут мне, ну, как бы Бог, я думаю, Бог напоминает, говорит, ну, что ты... Я же тебя никогда не оставлял. И я вспоминаю, когда я только начинал сам работать, своими руками все делал, ну и заказы такие там были, 60 тысяч, на 70. И было несколько заказов подряд, когда я их заканчивал, заказчики просто подходили, еще 25% премии не отдавали. Вы где-то, ну, вообще видели такое? Мне кажется, нет. Но это было давно, но это было несколько раз подряд по стройке просто. Обычно, да, срезают за сроки, за качество работы, еще за что-то. А здесь просто вот, ну, 25% сверху еще. И я вспоминаю это, я говорю, Господи, вот я себя почувствовал, как вот те 10 слепых, которые не вернулись и не поблагодарили. Я говорю, Господи, прости, что забыл, на самом деле, ты же никогда не оставлял, и такие подарки делал. И представляете, я сдаю этот заказ, и люди приходят, оплачивают мне сумму, еще сверху дают 10 тысяч. Я к чему все это? Может, суммы небольшие там, да, но тоже 10 – это не маленькая сумма, кто-то 40 в месяц зарабатывает всего. Я к тому, что наше благодарное сердце, оно открывает двери для славы Божьей. И вот то, что происходит в детских домах, и вот Оля рассказывала, да, и Юля, и вот эти все свидетельства. Мы благодарим Бога вот своими добрыми делами, там, молитвой. Мы благодарим Бога, и на эту благодарность приходит слава Божья с небес на землю. И просто нужно это делать, не забывать. И мы просто открываем место. Потому что когда мы живем сами для себя, когда мы просто думаем только о себе, там места нету для Бога. Ему некуда войти. А когда мы благодарно взываем к Нему, говорим, Господи, спасибо Тебе за все, что Ты сделал, и что еще приготовил, Он просто приходит неожиданно, так, нежданчиком, и нас накрывает, и тех, кто рядом с нами. Вот, благодарите Бога. Минута. Это по поводу нас и всех, кто рядом с нами. Я хочу похвалиться Господом просто, что Он носит на руках, действительно. Недавно мы ездили в банк, зашли в банк буквально, ну, на полчаса, я не знаю, на час. Вернулись, и колесо у меня сдуто. Но как оно сдуто? Потому что я накачать его не смог. Вот покажи, Дань. Я специально воткнул две штуки, там еще третья такая же пробойная. То есть, чтобы так сделать колесо, ну, я не знаю, что нужно сделать. Но суть в том, что за последние 3 месяца я ездил в Башкирию за 1500 километров. Это, ну, нормально туда-обратно. В Питер мы ездили буквально неделю назад. И нагрузки там были, ну, неимоверно больше, чем просто машина стоит и на нее давит вес. Но когда мы зашли и вышли, и я снял колесо и посмотрел на это просто, я сказал, Господи. У меня есть тоже свидетельство, я хочу как ободрение дать тем, кто сейчас, может быть, сложный какой-то период проходит. Может быть, смотрит и понимает, что вокруг происходит непонятное, и я, наверное, что-то не так делаю. У меня вчера, скажем так, в семье произошло маленькое ЧП, я его так назвал. У меня был юбилей у мамы, ей было 70 лет. Она позвала своих друзей, немногих, которые остались, и в ресторане во время танца, ну, представляете, 70-летняя женщина радуется вот тем вот советским песням, она вдруг теряет равновесие и падает. И во время падения она поставила обе руки под себя, и дальше никто не мог понять, почему руки повисли. Мы не стали голову ломать, взяли скорую помощь и отвезли ее в травмпункт, где констатировали перелом обоих кистей со смещением. И я, конечно, смотрел и не мог понять, что происходит, почему происходит так. У меня внутри какое-то негодование. Господи, я рядом был, но в этот момент вышел поговорить там, на улицу. И что, почему так? И после вправления, мальчишка был молодой в травмпункте, я переживал, думаю, как он сейчас вставит, не вставит, нормально будет. Она потеряла сознание, пока кости вставляли на место. 70 лет, две кисти сломанные. То есть, ну, я реально негодовал. Внутри была, ну, какая-то потеря так, логики. Я вообще не понимал, что происходит, зачем. Когда ей все загипсовали, у нее вдруг выскакивает фраза: «За что Бог меня наказал, сынок?» И ответ автоматически. Я говорю: «Мама, он не наказывает». Я беру ее и везу домой. В ресторане гости оставались. Соответственно, я, когда ее отвез, я еду в ресторан для того, чтобы там, ну, все закруглить, закончить. И те немногие, что остались, вдруг рассказывают мне ситуацию. Я же не видел, что происходило. Когда она кружилась в танце, рядом была еще одна компания. И один из мужчин стоял за ней. И когда она теряла равновесие и успела поставить руки, мужчина успел поставить корпус, чтобы, падая, она не ударилась об угол столба головой. И я вдруг понимаю, что при всех вот этих атаках Бог все равно не оставляет нас. Когда мальчишка, вот этот вот врач травмпункта, вставил и сделали повторные фотографии, он говорит: ну смотрите, эти кости идеальные. То есть встало все на место ровно. Сейчас процесс, конечно, идет заживление, пойдет заживление, и я буду просить вас всех, то есть присоединиться, чтобы стоять здесь и свидетельствовать потом о невероятном. Но врач сказал еще одну вещь. То, что произошло с вашей мамой, это маленький звоночек, потому что сюда, говорит, приходят люди, которые просто в возрасте вашей матери, которые просто идут, и вдруг у них ломается шейка бедра, после чего они падают. То есть разрушение костей, хрупкость костей вашей матери показывает о том, что здоровьем надо срочно заняться. То есть это все выздоровеет, но займитесь полностью диагностикой и так далее, и так далее. И я снова увидел, как Господь говорит: ну, я здесь, я охраняю. Делай вывод, помни путь твой. Все, что происходит, не происходит зря. Если в твоей жизни сегодня сломаны руки, ищи доброе. Если ты действительно думаешь, что любишь Бога, то все содействует ко благу. Есть благо для тебя. И пусть Бог благословит тебя. Спасибо. Хорошее послание, кстати. Надо обратить внимание всем нам на наше здоровье. Я вот для себя услышал простые слова. Аллилуйя. Слава Богу. И аминь. Аллилуйя. Так замечательно быть в Доме Божьем. И хочу представить вам сегодня человека, который наш друг, наш гость. Он пастор церкви «Новое поколение». Он служил долго, он родом из Бийска. Хорошо, можете присесть уже. Был пастором в городе Рубцовске. И сейчас они начали реп-центр в Калуге. И мы встретились в феврале этого года с пастором Дмитрием в Сербии. Когда мы разговаривали с ним, через 5 минут разговора с ним, я Бог ему сказал, он услышал, ехать в Сербию и помогать сербскому народу, открывать реп-центры, помогать наркоалкозависящим и строить церкви. И 5 минут мы с ним поговорили, я почувствовал, что я хочу присоединиться, я почувствовал, что я хочу участвовать в этой работе, и я хочу послать людей тоже в Сербию, потому что, ну, не знаю, пока я там был все это время, Бог говорил в мое сердце, что я снимал пророчества разные. Буквально перед отъездом, за день до отъезда в Сербию, наши братья и сестры были на конференции, и там было снова и снова пророчество звучат, что в России начнется пробуждение. И там одному брату было такое пророчество, что в России будет печься хлеб, который будет отправляться в Европу и в другие страны. И этот хлеб – это Слово Божие, это Евангелие, это то, что мы здесь пережили, то, что мы славу Божию, пробуждение получили, мы понесем туда. И это буквально за день до отъезда. И когда я был в Сербии, мы общались, там видел голод, жажду, там русский народ любят, нас любят там вообще просто, Россию любят, российский народ. И нас связывают давние узы дружбы. И вот подъезжая к аэропорту, знаете, длинный аэропорт, там парковка запрещена, останавливаешься, все, нужно ехать дальше. И стоит огромная машина, такая коричневого цвета, новая, и на ней написано большими буквами «хлеб». «Хлеб». Вот, ну, мне Бог говорит, надо хлеб везти туда. И пастор Дмитрий сейчас будет делиться словом, и сегодня после собрания будет встреча для тех, кто хочет поехать на короткая миссионерская поездка от 10 дней до 30 дней с 24 сентября. Вы можете помолиться, взять на работе отпуск, или вас, как один брат, я его позвал с нами в поездку в одном, говорит, пастор, меня с работы не отпустят, я работаю. Так знаете что, его уволили, и он поехал с нами. Поэтому вы помолитесь, может быть, все безболезненно пройдет, но от 10 до 30 дней поехать в Сербию на миссию, увидеть, как на 90 дней, да, можно на 90 дней быть без визы. Там рядом Хорватия, заодно можно сгонять там покупаться, но вы знаете, вот Бог хочет действовать через тебя и просто увидеть, что как Бог, какой Бог великий и как много Он тебе дал, и у тебя так много есть дать другим людям. Поэтому, пастор Дмитрий, приглашаем вас поделиться словом. Аллилуйя. Давайте поприветствуем его. Рад приветствовать вас, церковь. Для меня всегда, вот уже проповедником являюсь 14 лет, и каждый раз, как первый раз, вот выхожу, и вот так все внутри. Такой трепет, волнение, потому что, ну, это благословение служить словом и ответственность. И, не знаю, анализирую всегда свое сердце и вот радуюсь вот этому состоянию, потому что, когда выходишь, и ты уже все, я все знаю, все умею, сейчас я вот то, это плохое состояние. Вот. А когда состояние, что тебе нужен Бог, это хорошее состояние, потому что когда я немощен, я силен. Аминь. И это истина Божья, это то, что тебе поможет всегда быть свидетелем великой славы Божией, осознания своей слабости. Кто-то хвалится своими достижениями, но мне больше нравится хвалиться, ну, немощами своими, где я вот, что-то вот у меня не получилось, я делал, и все пошло не так. И всегда, когда все пошло не так, в конце концов ты видишь, что все как раз получилось так, как оно должно было получиться, и Бог прославился, и ты радуешься, дойдя до этого хэппи-энда, и говоришь, да, Господи, хорошо, что по-твоему. Аминь. Нам иногда хочется, чтобы было по-нашему, но скажи Богу, Бог, пусть будет по-твоему. Аминь. Вот, может быть, ты сегодня пришел, у тебя свои желания, свои вопросы, свои какие-то, но просто вот сейчас все это отложи, скажи, Господи, пусть все будет по-твоему. Аминь. Пусть все будет по-твоему. Скажи это вслух, скажи, пусть все будет по-твоему, Господь. Пусть не по-моему будет, а по-твоему. Аминь. Пусть сегодня все будет так, как он запланировал, чтобы было. Знаете, я когда ехал сюда, ну, я приехал, и, Господи, о чем говорить, и молился. И вот до самого последнего момента я не знал, с чем я сюда приехал, что я сюда принес. И утром сегодня по обыкновению молился, и вот Бог говорил определенные вещи. И только я помолился, и вот я у брата останавливался, и вот он тоже молился, и он выходит и мне начинает какие-то вещи говорить. И я понимаю, что вот сейчас, 5 минут назад, со мной Бог разговаривал и давал именно то, что нужно. Сюда приезжаю, еще с братьями встречаюсь, они тоже определенные вещи говорят. И я опять понимаю, что ну, не зря я здесь, и что вот, хорошо, что я со своей немощью, что свое ничего не привез, ждал до последнего от Господа. Вот, и вижу, что опять вот подтверждение, потом приезжает пастор, начинает говорить определенные слова, я говорю, мы с ним не договаривались, вот он что-то высвобождает, как раз лидеры собирались, говорили, ну, слава Богу, что вот Бог так делает многогранно, через всех, хочет что-то совершить сегодня, и я знаю, что сегодня особенный день для каждого из нас, потому что Бог хочет сегодня дать определенный вызов. Вот, если ты святой, Он тебе скажет, еще освящайся. Если ты уже все достиг, Он скажет, все, что ты достиг, это вообще мало, и у меня для тебя есть больше. Вот, если кто-то скажет, меня Бог так сильно любит, я такую Божью сильную любовь переживаю, сегодня Бог тебе скажет, да это вообще... Я просто мимо проходил, у меня для тебя столько приготовлено, ты даже не представляешь. Просто вот позволь мне быть Богом в твоей жизни, быть безграничным, бесконечным, великим, всемогущим и каждый раз удивлять тебя. Аминь. Каждый раз удивлять тебя. Вот в Божьем характере есть всегда вызов. И он внесет в себе, знаете, иногда такие мягкие ну, черты, которые вдохновляют, ободряют, благословляют. Но и те черты характера такого отцовского, строгости определенной, которые тебя переводят на другой уровень, которые вышибают платформу из-под твоих ног, которые выводят тебя из зоны комфорта, которые поднимают тебя на высоту, когда у тебя нет ни под ногами, нет ни за что схватиться, и ты что, куда, где, почему, как. Понимаете? И вот слава Богу, что жизнь устроена так, что каждый день нам дает вызов. И все, что для нас было невозможным вчера, сегодня становится возможным. Вот мы сейчас все сидим на стульчиках, да, хорошо. Но было время, когда для нас сидеть было невозможным. Мы не могли. Ну вот, когда мы родились, маленькие были, было невозможным сидеть, но через то, что все-таки мы смотрели, как кто-то сидит, наши родители, они нам даже не говорили, тебе надо сидеть. Вот, слава Богу, у нас еще в потенциале Бог заложил вот именно отзываться на вызов. И мы смотрим какие-то вещи, и вот дети, да, и пробуют, и у них не получается. И слава Богу, что вот дети как-то вот они не разочаровываются, когда у них раз не получилось, два не получилось, три не получилось. Они продолжают, продолжают, продолжают пытаться, и потом смотришь, сидит. Смотришь, стоит. Смотришь, ходит. И мы видим, что жизнь устроена так, что постоянно есть вызов, вызов, вызов, вызов, вызов. Вчера было невозможно сидеть, сегодня невозможно, потом было невозможно ходить, потом было там невозможно какую-то информацию воспринимать, но потом это становится возможным, возможным. Однажды было невозможным летать, однажды было невозможным в космосе побывать, однажды было, вот знаете, я живу сейчас в Калуге, там музей космонавтики есть. Я когда был в этом музее, смотрел, на чем первые вот полеты совершали, и у меня тоже внутри первое, что возникло, я сказал, да на этом летать невозможно, понимаете, да, это ступа, это летать не может. Это единственное, может летать вниз, вот так вот раз, его сверху скинул, оно летит, летит, пока не приземлится. Но мы знаем, что все законы природы, которые говорили, что летать человеку невозможно, кто-то принял вызов и сказал, а мы полетим. Вот там как раз Калуга, цитадель, колыбель космонавтики, там был такой мужчина Циолковский, он... мечтал, он действительно вот небо, вот, на которое он смотрел, оно дало вызов в его жизни. И он потерял мир, комфорт, и он был таким в свое время странным человеком, которого никто не понимал. И некоторые попытки запустить ракету в космос, они заканчивались определенными катастрофами, пожарами. Кто-то говорит, пол Калуги сжег в свое время. Но сегодня памятники этому человеку есть во многих там местах. Есть парки Циолковского, есть там. Все ему посвящено, и все говорят, слава Богу за этого человека, что он посмотрел на небо. И Бог дал ему вызов, и он сказал, мы туда полетим. Аминь. Мы туда полетим. И Бог, знаете, вот в его характере давать вызов нам. И вот, знаете, миссия моей жизни, я ее сформулирую просто. Нести Евангелие для неверующих и вызов для верующих. Это такая сложная миссия, это для меня даже определенное бремя, потому что когда ты несешь вызов, не всем этот вызов нравится. Кто-то начинает, ну вот это ты, а это я, вот у тебя вот так, а у меня вот так. И вот, ну, иногда, вот знаете, иногда хочется, ну все, буду молчать. Но происходит так, что даже когда ты молчишь, твоя жизнь, она все равно несет вызов для многих верующих людей, и они теряют мир, комфорт, они, смотря на тебя, встречаясь с тобой, разговаривая с тобой, они потом покой теряют. И если вот до этого момента они вот думали, что у них все хорошо, они верующие, то потом они выходят, и у них внутри... И вот знаете, и это слава Богу, слава Богу. За то, что есть вызов. И вот служение, я думаю, что одна из целей, да, воскресного служения, чтобы люди, придя сюда, получили утешение, Божью любовь и в конце концов получили вызов, чтобы он так с горки ехал, и потом раз, и вот такие вот качели определенные происходили, чтобы, выходя со служения, человек... вроде вот получив ободрение, любовь, и в то же время с таким вот чувством двоякости выходил, что, блин, что-то Бог приготовил больше, мне опять нужно будет выйти из моего комфорта, и все, что я почитал преимуществом, теперь надо почитать засор, и мне опять надо идти из веры в веру, из силы в силу, из славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Аминь. Так есть. Вот знаете, Слово Божье, да, мы приходим послушать Слово Божье, а кто-то задумался, что есть Слово Божье какова цель Слова Божьего, которое мы слышим. Вот одну из формулировок, которые я знаю, это Слово Божье есть меч обоюдоострый. Это оружие. Это вот кто-нибудь видел, чтобы мечом гладили? Вот, им даже если гладишь, то он это... Он ранит, понимаете, он определенную работу производит. Меч. Одна из функций Слова Божьего – это вот это оружие, которое острое, не тупое, и соприкоснувшись с которым, ты получаешь определенный дискомфорт. Вот песню пели, хорошая песня, «Твой огонь». Горит в моем сердце, не в чужом сердце, не рядом с тобой. И вот функция огня, да, дарить тепло, дарить свет. И, ну, как некоторые говорят, на что можно всегда смотреть, да, вечно? Это на огонь, на воду и как другие работают, да. Вот. И вот на огонь, мы любим смотреть на огонь, он такой красивый, он привлекает всегда, и когда мы во тьме видим огонь, он нас влечет, но когда мы соприкасаемся с огнем, что происходит? Вот, и как-то так обжигался кто-нибудь, вот аж вот ты не можешь стоять, с тобой происходит. Понимаете, и мы очень часто приходим в церковь понаблюдать за огнем, который горит в пастыре, который горит в братии, и даже нам иногда нравится, и мы думаем, ну-ка я-ка соприкоснусь с огнем, соприкоснусь со Словом Божьим, и когда мы соприкасаемся, мы получаем определенные вещи, и мы, ух ты, что-то я, наверное, пусть он лучше в тебе горит, а я буду смотреть за твоим огнем, любоваться, какая у нас огненная церковь, какой у нас огненный пастор, вот, какое сильное помазание, но какой огонь горит внутри тебя, вот вопрос. Горит ли внутри тебя что-то? И насколько это обжигает тебя изнутри? Вот Библия говорит, что есть два состояния, холодный и горячий, теплый. Бог говорит, когда христианин теплый, говорит, меня как-то вот тошнит от такого состояния. И вот, знаете, такой вывод можно сделать, что как-то вот мы люди стремимся к тому, в этом мире к тому, что нас убивает. Вот если говорить грех, да, мы, там грех сегодня настолько разрекламирован, что люди сегодня хотят грешить, и зная, что убивает на пачке сигарет, какие-нибудь страшные легкие нарисованы, и написано «курение убивает», и он говорит: «Вау, как классно, я готов за это деньги заплатить». Понимаете? Наркоманы, когда идут, смотрят, наркоман от передозировки валяется, они его откачивают, и знаете, какой самый первый вопрос задают? «Где брал?» Где брал, понимаете? И вот смотришь на это, думаешь: Господи, как так? Почему сегодня вот грех настолько, и люди обжигаются грехом, и все, мы все видим, как люди умирают от греха, и все равно хотим грешить, и сегодня культивируется грех, и там модно грешить там по-разному. И люди идут, и несмотря на это кашляет, сидит и курит, или там еще что-нибудь происходит. Ну и также, знаете, во Христе немножко форма меняется, мы уже не курим, не материмся там, по крайней мере, на людях. Вот, ну, как-то вот живем, да, вот такие вот все хорошие, правильные. Но знаете, вот в большинстве случаев к чему мы стремимся? Мы стремимся к комфорту, чтобы нам было хорошо. Чтобы нам было хорошо, чтобы нам было уютно, чтобы нам было, понимаете, тепло, чтобы нам было хорошо, чтобы вот так аллилуйя, так тишь, гладь и благодать, и вот так вот хорошо, и вот я пришел на служение, и все, у меня уже тропинка натоптана, я уже сюда пришел, там побыл, здесь помолился, то сделал, это сделал, так мне хорошо, я уже, вот если посмотреть на других, я лучше всех, а на тех, кто лучше меня, я даже не смотрю, чтобы они мне мой комфорт не нарушали, понимаете? И вот комфорт, он приводит к тому, что христиане становятся теплыми. Вот много людей, верующих уже со стажем, когда они говорят, они рассказывают о своих временах, когда они только покаялись. Когда они соприкоснулись с огнем, когда им было вообще без разницы, обожгутся они или не обожгутся, настолько вот уже устали от греха и хотели спасения, и вот переживали эти вещи, и многих даже вот пасторов слушаю, они рассказывают о тех временах, а сегодня что, пришел в офис там, вот там, встретился с братьями, там, встретился с теми, кто тебя уважает, знает, то все, а приди сегодня на наркоточку, скажи, я вот там служитель великого служения, он скажет: да ты, Вася, вот, мы тебя знать не знаем, что ты там пришел рассказывать, иди отсюда, понимаете, все, и опять это вызов, и тебе нужно служить, нести Слово Божье, и уже не доказывать, что ты вот, ты великий служитель, а уже чтобы Бог пришел в эту ситуацию и доказал, вот, что через тебя Он хочет служить, что ты тот проводник, который пришел, чтобы Евангелие коснулось этих людей. Понимаете, и мы очень часто, когда растем, сталкиваемся с дискомфортом, сталкиваемся с определенными сложностями, трудностями, но потом мы достигаем, и нам становится хорошо. И вот, как помните, та история, когда Иисус взял Петра, Иоанна, они поднялись на гору, молились, пришел Илия, пришел Моисей, и первое, что сказали братья, они говорят: хорошо нам здесь, давай три кучи здесь сделаем, тут прям вообще красота, помазание, слава Божья, вообще аллилуйя, такие хорошие проповеди, такие великие чудеса, мы никогда не видели Моисея, мы никогда не видели Илию, это вообще великая слава Божья, давайте здесь останемся навсегда. Но Бог говорит: нет, вы это видели не для того, чтобы вам здесь остаться, а для того, чтобы вы это взяли и пошли туда, где не так хорошо. Как помните, Моисей на горе сидит, там огонь, там гром и молния, голос Божий вниз спускается, а там братья там грешат, что попало делают, он камнями их там этими скрижалями бить начал, понимаете, он не понял, для чего ему было дано, он думал, а вот Бог мне дал камни, вот братьев ими поколотить за то, что они грешат, но Бог ему через эту ситуацию дал вызов, принеси мое слово, принеси мою заповедь, не разбивай эти камни, а принеси слово мое этим людям. Да, они вот своими поступками тебе дают вызов поступить так, как ты даже и не предполагал поступить, сделать так, как ты и не предполагал поступить. И он пришел с неба, сейчас думает, приду, слово скажу, все сядут, все сразу станут такими святыми, а он приходит, а они там. Он не ожидал, и Бог давал вызов Моисею. Вот все, что он услышал на горе, принести этим людям, не разбить. А когда Моисей разбил, Бог ему говорит, слушай, друг, а теперь иди и вот сам ручками, своим молоточком вот, выбей новые камушки. Вот, ты не так распорядился, как должно было распорядиться тем, что я тебе дал. Хорошо на горе, но мир все еще сегодня катится в ад. Сегодня много людей, которые ждут именно тебя. Которые ждут именно тебя. Тебе хорошо в церкви. У тебя помазанная церковь, помазанный пастор, помазанные братья и сестры. Но горит ли внутри тебя огонь, тот огонь, не который тебя греет, а который тебе покоя не дает. Вот однажды был такой пророк Иеремия, ему Бог дал, говорит, иди, говори к народу жестокому, они тебя будут бить, но ты все равно говори. И он принял эту миссию для себя, понимаете, он, я когда читаю его, он говорит, меня там били, гоняли, меня там то, но я так вижу много благости Божьей, думаешь, как ты вообще в этом разглядел, я читаю, не вижу ни одного благого, вот, что с тобой произошло, он что-то видел. И вот он делал определенные вещи, но однажды он приходит, говорит, его не слушают, его бьют, его выгоняют, его, он никому не нравится, он постоянно одинокий. И однажды он сказал, я буду молчать. Я буду молчать, и знаете, что с ним произошло? Он говорит, огонь в моих костях так загорелся, мне стало некомфортно. Я думал, я замолчу, и меня хотя бы бить не будут, меня хотя бы обижать не будут, и мне хотя бы будет хорошо, комфортно, приятно. Но вот понимаете, он, что с ним произошло? Он запустил Божий огонь внутрь себя, он запустил то, что внутри. Он замолчал, он от всех ушел, он ни с кем не стал разговаривать, но ему лучше не стало, ему стало так, что он говорит, я хотел молчать, я заставлял себя молчать, я внушал себе молчать, но не смог, понимаете, но не смог. И вот Библия, она вызовы нам дает, вызовы всегда. Бог говорит, благословение, проклятие. Жизнь или смерть, созидаешь или разрушаешь, аминь. Ад или рай, третьего нет, горячий или холодный, но мы придумываем, а теплый и не холодный, и с огнем, и в комфорте, и в тише, блади, и в благодати. Бог говорит, не-не-не, горячий или холодный. Аминь. Живой или мертвый. Вот, понимаете, Бог дает вот эти вот критерии, категории, и они очень простые. Путь жизни или путь смерти. И вот сегодня один из вызовов, который хочется дать, кто ты, завоеватель или работник? Аминь. Потому что наша реакция на Слово Божье, на то, что говорит Дух Святой, иногда не просто «Вау, как хорошо, Господи, ты меня утешил», но когда Бог дает вызов, иногда мы говорим «Да ты что, Господи, я это не могу, я это не буду, мне некогда». И у нас, понимаете, много разных историй, много разных оправданий, много разных обстоятельств, почему мы не принимаем Божий вызов, почему кто-то другой должен это сделать, но не мы. И вот давайте откроем Слово Божие, очень быстро пробежимся и вот увидим определенные вещи. Евреям 3 глава, 5 стих. вызов. И вот написано про Моисея с 5 стиха. Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме его, дом же его мы. Аминь. Но дальше мы читаем, если только. Знаете, мы очень часто принимаем первое, говорим, мы его дом, мы его дети, без всяких если, но Слово Божие говорит, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Я хочу сказать тебе сегодня, неважно, как ты начал, неважно, что у тебя сегодня есть, мы знаем, что венчает не начало, а венчает конец. И мы живем сегодня в одно время, но мы знаем, что времена меняются, и очень часто времена меняются в одну секунду. И вот мой вызов сегодня, то, что ты имеешь сегодня, пронесешь ли ты это до конца, не просто вот я там донес, а мы видим, что дерзновение и упование. Дерзновение и упование. Дойдешь ли ты до конца своего жизненного пути с дерзновением и упованием? И вот дальше написано, посему так говорит Святой Дух, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, и испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. И Бог говорит, я вознегодовал. Таким мы Бога не любим, не хотим переживать в своей жизни, но Он такой есть. Он любящий Отец, но иногда Он негодует. Он недопонимает определенные вещи в нашей жизни. И вот знаете, мы сегодня говорим Иисус Христос, да, Моисей Христос, Пасха первая, да, Пасха вторая. Сегодня наша Пасха, Иисус Христос закланный за нас. И вот знаете, вот первая Пасха, вторая Пасха, вот Ветхий Завет, это как книга определенных образов. И мы, знаете, мы очень часто, что с нами происходит, мы все были во грехе, да, как народ Божий были в египетском рабстве. И что сделал Моисей? Он принес Слово Божие, он принес вызов, и он сказал, нам надо выйти из этого рабства. И люди приняли, потому что настолько им уже надоело быть рабами. И они приняли этот вызов, они взяли этот вызов, и они пошли за ним. И там мы знаем определенные события, которые происходили. И цель миссии, да, Моисея была не только вывести народ Божий египетского рабства, но его миссия была провести их через пустыню в обетованную землю. И вот так же и мы очень часто приходим, и мы говорим, да, Бог спас меня от греха. Мы говорим, что Бог спас меня от чего-то, но Бог спас тебя от чего-то, для чего-то. И я бы даже сказал, для кого-то. Библия говорит, мы искуплены дорогой ценой, и мы теперь не... Аминь. Не свои. Мы Божьи. Мы куплены дорогой ценой, выкуплены, понимаете? И мы искуплены для определенной миссии, и не просто для того, чтобы выйти из греха, но для того, чтобы пройти пустыню и завоевать обетованную землю. Аминь. И если в то время воевали люди с людьми, то сегодня наша задача, да, воевать. Мы не по плоти воинствуем, да, мы несем Слово Божье, мы воюем с дьяволом, с грехом, с его вот этими нечистыми духами. Для чего? Для того, чтобы дать свободу людям, которые сегодня находятся в рабстве греха и идут в ад. Мы сегодня на войне за их души. А как говорится, на войне, как на войне. Аминь. Всяко бывает, и ранят, и все происходит. Понимаете, мы спасены для чего-то, для того, чтобы мы все-таки были завоевателями, а не работниками. И мы знаем, что эта история была. Люди, они вышли из пустыни, вышли из египетского рабства, шли по пустыне, потом вообще говорят, а зачем мы оттуда вообще вышли? Что-то мы потеряли смысл, мы потеряли вызов, мы вообще не понимаем. Там лук был, чеснок был, и они Богу говорили, Бог, ты нас плохо кормишь, плохо содержишь, плохо делаешь то, что мы хотим. А Бог говорит, так я и не выводил вас, чтобы делать, что вы хотите. Я выводил вас, чтобы вывести вас из рабства и вести вас в обетованную землю, в которой течет молоко и мед, но вам за нее воевать придется. Аминь. И не всем это понравилось. Когда 12, да, ходили соглядатаев поглядеть на обетованную землю, они сказали, земля хороша, но не для нас, там сыны инаковые. Вот сыны Инаковы были не для того, чтобы убить сынов Израилевых, а сыны Инаковы были как вызов сынам Божьим верить своему Богу. Аминь. Верить своему Богу. Вот дальше, если прочитать, не ожесточите сердец ваших, как во времена ропота и так далее и тому подобное. Бог говорит, я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем. Проблемы в сердце. Не познали они путей моих. Понимаете, когда мы недопонимаем же, вот вообще цель нашего спасения, цель нашей жизненной миссии, когда мы говорим, все, Бог меня спас, и не задаем сами себе вопроса, что дальше, мы превращаемся в тех христиан, которые сами себя убивают, стремясь к комфортной, тихой и спокойной жизни. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из нас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто-то из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые, слышавшись, возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем, на кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Аминь. Мы знаем, что однажды придет Христос. Мы, кто ждет, что однажды Христос придет? Аминь. И что Он будет делать? Первое его пришествие принесло, да, лето Господне благоприятное, второе принесет уже дальше, что там в Исаии говорится, суд. И Библия говорит, суд начнется с Дома Божьего. И мы думаем, будут судить, сматерился или не сматерился, кого-то там украл или не украл, поверил или не поверил. Аминь. Единственный вопрос, который тебе будет задан, поверил ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Или нет? И кто-то скажет, конечно, я поверил, я в церковь каждое воскресенье ходил. Не-не-не-не. Вера, она как раз проявляется не там, где тебе выгодно и нравится, а там, где есть вызов. Там, где огонь, там, где меч, там, где пламя, там, где определенные военные действия за человеческие души. Аминь. Так есть. Видим, что они не могли войти в покой его за неверие. Понимаете, вот Бог для каждого из нас приготовил обетованную землю. И эта земля, и это твое жизненное призвание, твоя жизненная миссия, она в каждом дне будет давать тебе вызов. Чтобы как бы хорошо тебе сегодня не было, ты знал, что есть лучше, есть больше, потому что мы верим в совершенно великого и безграничного Бога. И последнее, что нужно, чтобы не стать работниками, а быть завоевателями обетованной земли. Мы знаем, что это люди были иного духа. Их звали Иисус Навин, их звали Халиф. Это были два человека. Было новое поколение людей, которые родились уже в пустыне. Они вошли в обетованную землю, они завоевали эту обетованную землю, они воевали, и они побеждали, и они видели, как Слово Божье, оно исполнялось. И я знаю, что когда Бог дает нам вызов куда-то пойти, что-то сделать, что-то начать новое в нашей жизни, это выведет нас из комфорта, это выведет нас из уюта, это опять нас сделает полностью зависимыми от Бога, и ты скажешь: «Господи, если не ты», ты будешь молиться, как Моисей: «Бог, не пойду, яви свою славу, яви свою славу, яви свою славу». И вот слова ободрения, которые помогут тебе не роптать и говорить: «Бог, я это не могу, у меня это не получится, да мне некогда, да может быть в следующий раз, да может быть в других обстоятельствах». И сегодня, как пастор говорил, кто-то сказал: «Не могу ехать, у меня работа». Бог говорит: «Ну ладно, смотри сам, если в работе дело, я решу. Поэтому следи, о чем ты говоришь». Они когда говорили: «Мясо хотим», Бог говорит: «Мясо хотите, ешьте». У них аж перепела потом, помните, там отовсюду полезли. Следи за своими желаниями и за тем, что ты говоришь. Потому что Бог, он когда дает, он дает как Бог. Это тебе кажется: «Бог, дай маленько». Он говорит: «Да я не могу маленько, я другой». По смерти Моисея, да, Иисуса Навина, 1 глава, 1 стихи. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: «Моисей, раб мой, умер». Как хорошо было с Моисеем. Как хорошо, когда есть кто-то рядом, кто горит. Аминь. Но однажды приходит такой момент, когда тебе нужно будет остаться одному, и вызов будет лично для тебя, где тебе уже никто не поможет. Где уже тебе никто не поможет, где только ты и Бог. Где только ты и Бог. Где только ты и Бог. Где великий Бог, и внутри страхи, и ты: «Господи, как я это сделаю? Я не знаю, я не знаю, я не знаю». Но знаете, что надо знать? Какая разница, какой ты? Ведь дело самое главное в том, какой Бог. Какой Бог? Я маленький человек большого Бога. Это мое жизненное кредо, но эти отношения мне сильно дороги. Нужно понимать эти вещи. И вот, что произошло. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей. Ты и весь народ сей в землю, которую я даю тебе и сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ваши, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни Ливана до сего до реки Великой, реки Евфрата, всю землю хитеев и до Великого моря, к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твои. Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не оставлю, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Это то, что зависит от Бога. Он говорит: «Не оставлю тебя». Он также и в Новом Завете, когда уходил на небо, ученикам сказал: «Се, я с вами во все дни, до скончания века». Но есть что-то, что зависит от нас. И вот с 7 стиха: «Но только будь тверд и очень мужествен. И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней в день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И опять что говорит Господь? «Вот я повелеваю тебе». Бог знает наше сердце, знает наш характер, знает, что мы все равно будем сомневаться и бояться, и у нас все равно будут вопросы. И Бог, когда первый раз сказал: «Будь тверд и мужествен», Он второй раз сказал: «Я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде». Скажи: «Везде мой Бог со мной. Куда бы я ни пошел, за что бы я ни взялся, и какая разница, что у меня нет, мой Бог со мной, и это значит, все получится, все получится». Бог будет прославлен. Я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог. В моей жизни она полна вызовов. Я когда пришел к Богу, Бог дал мне вызов поехать на миссию, открыть церковь в Рубцовский центр. Я принял этот вызов, хотя я неделю только как пришел в РИП-центр, не молился на языках, недавно бросил наркотики, еще не понимал, что, но этот вызов пришел, и я его принял, и я о нем сказал. Не все это поняли, не всем понравилось, но я это принял, и я этим жил. Мне было страшно, мне было непонятно, но я этим жил, к этому шел, и я увидел, как это стало реальностью в моей жизни. Но по пути к этой цели Бог дал еще один вызов. Приехали с нуждой в одной церкви, чтобы открыть реабилитационный центр в городе Новосибирске. Свои верующие им было некогда заниматься реабилитацией, хотя 90% людей в этой церкви были выходцы из реабилитационного центра. Они выбрали для себя другой путь. И приехал посланник из этой церкви и дал вызов в церкви города Бийска. И сказали, нам нужен служитель для реабилитации, кто поедет. И начали выбирать одних, других, третьих по их заслугам. И я видел, как людям Бог давал вызов поехать на миссию. И как они отказывались, кто-то говорил, да мне, у меня семья, я вот так сильно люблю семью, мне о них надо заботиться, я не поеду на миссию. Кто-то говорил, о, мне так страшно стало от этого вызова, что я убоялся, и я не могу победить этот страх, и я не поеду. И я видел, как люди, которые отказались, которые вот стали именно не завоевателями, а работниками, потому что не выбирая одно, автоматически мы выбираем другое. Как бы это резко ни звучало. Либо мы соглашаемся с Богом и, побеждая страх, идем с Ним туда, куда Он нас ведет. Либо мы постоянно себя жалеем, оправдываем и придумываем себе оправдание. Единственное, чем служит для нас Слово Божие, это защищаться от Бога. Он говорит, иди проповедуй Евангелие. Ты говоришь, а мне надо семью кормить. Он говорит, помолись за брата, который тебе вчера денег занял и не отдал. Прости ему, а ты говоришь, а мне надо за кредит платить, вот, написано же, вот, и понимаете, и мы вот сражаемся с Богом, вместо того, чтобы Слово Божие нам дано, чтобы мы сражались прежде всего с самими собой, и побеждая себя, шли, побеждали дьявола и все его царство. И я принял этот вызов, все говорят, никто не едет, кто поедет, я говорю, я поеду. Они говорят, ты же только недавно пришел. Я говорю, ну что, я поеду. И поехал. И помню, приехал на библейскую школу, учился. Мне Бог говорит, в город, в который ты приедешь, я через тебя церкви объединю. Я говорю, слава Господи, это хорошо, это добрая миссия. Я приехал туда, и все начало происходить не так, как я себе представлял. Думаю, приеду, сейчас всех соберу там, и мы как будем вместе молиться и пробуждение сделаем. Я приехал в Рубцовск, и все церкви объединились против меня, сказали, какой-то странный человек приехал там, что-то делает там, и они до этого никогда не встречались. Повод был собраться, это я. И они меня вызвали и начали там учить, отчитывать. Я говорю, Господи, ну я представлял, что ты через меня будешь объединять, но мне так не нравится, что ты объединяешь. Я себе по-другому это представлял. Но я сказал, Господи, пусть будет по-твоему. Набрался терпения и продолжал с ними общаться, слушать. И несмотря на все эти ситуации, они потом стали моими друзьями. И у нас в Рубцовске официально мы принесли там и в администрацию это соглашение Содружества христианских церквей города Рубцовска, в котором есть и протестанты, и католики, и православный батюшка сегодня ходит. Каждое собрание молятся за город, общаются по Слову Божьему. Слава Богу, и они мне многие говорят, мы вообще поражаемся твоему терпению, мы с тобой обращались несправедливо, мы несправедливо тебя критиковали, мы несправедливо, но сегодня мы знаем уже тебя 10 лет, и мы поражаемся, как это произошло. Я говорю, мне не нравились вы, я не хотел с вами общаться, но я принял вызов, который дал мне Бог. И потом опять Бог дал вызов. Я приехал однажды на конференцию в Ригу, и там происходили события, где люди говорили о Сербии. И вот, знаете, можно было пропустить эти вещи, сказать, какая классная страна, какая классная там нужда и так далее и тому подобное. Но я почувствовал, что Бог прямо сейчас, в этот момент, когда я слышу об этой стране, Он опять дает мне вызов. И опять поехал, думаю, Господи, ну что, ну я же уже и там, и там, и там, дай я отдохну. Бог говорит, придет время покоя, вот, там и отдохнешь. У тебя будет целая вечность, чтобы отдыхать и наслаждаться. А сегодня трудись, сын мой, потому что очень много людей, которые сегодня ждут тебя. Аминь. Я принял этот вызов, поехал. И как только приехал я в Сербию, Бог дал вызов больше. Сегодня в моем сердце живет мечта побывать с проповедью Евангелия в каждой стране этого мира. В каждой стране этого мира. Мне Бог дал сон, где я, карта лежит, и я по ней вот так лазю и говорю, а земля-то маленькая. Понимаете, я раньше думал, земля большая, а Бог дал мне сон, Он говорит, земля маленькая. Я говорю, Господи, как она маленькая, когда она большая, и сколько надо денег, чтобы ее пролететь, чтобы везде побывать, сколько надо времени. И я потом понимаю, что-то я в работника превращаюсь, лучше я буду завоевателем. Аминь. Но все эти вещи, которые сегодня происходят в моей жизни, они начинались с маленьких вещей. С первого моего послушания голосу Божьему, когда я не ожесточал своего сердца, сказал, Господи, что повелишь мне, сделаю. Могу я, не могу, это не моя забота, но я это сделаю. И сегодня я хочу дать вызов. Бог приготовил для тебя обетованную землю. Бог приготовил для тебя людей, которым именно ты принесешь благую весть. Через свою жизнь, через свои слова, через свои поступки, через свое служение. Но единственное, испугаешься ты или ты примешь этот вызов, будет зависеть от тебя. Поверишь ли ты Богу, что у тебя получится? Твоя семья, твоя обетованная земля. Твое рабочее место, твоя обетованная земля. Когда ты идешь по улице и встречаешься с людьми, люди, которых дает тебе Бог, это твоя обетованная земля, за которую нужно воевать. И молодец, если ты завоевал город, то Бог говорит, ты не завоевал ни одного края и области. Когда ты завоюешь для Христа эти край и область, Бог скажет, ни одной страны, что это за такое? Понимаете, у Бога всегда есть вызов для твоей жизни. Единственное, готов ли ты принять его? Пусть Бог благословит тебя. Не ожесточить свое сердце, но быть твердым и мужественным, чтобы исполнить то, что Бог приготовил для тебя. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Спасибо огромное. Аллилуйя. Давайте еще слава Богу воздадим. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, в пятницу я был здесь, день свободный, ну как день свободный, работал здесь, никого не было, слушал одну проповедь, учение о том, что мы, живя с детства, ну с нами несправедливо обращались, нас обижали или какие-то нужды наши не были восполнены, и мы выстроили вокруг себя стены. Стены, которым мы защищаем себя, уже будучи взрослыми от людей. Мы боимся, что нас ранят, обидят, поэтому мы окружаемся такими незримыми стенами. И этой стеной мы также и от Бога отгораживаемся. И Бог сквозь эту стену не может пройти. И Бог хочет, чтобы мы как позволили Ему быть нашей защитой, чтобы Отец, Сын и Дух Святой защищали нас, не мы сами себя. И вот там была такая молитва, где мы эту стену разрушали. И потом я захожу сюда в зал, и знаете что? Мне нравится. Вам нравится наш дом молитвы? Классно здесь, да, мы строили, наконец построили. Здорово, я люблю быть здесь. И мне Бог, я вот зашел там на скамеечку, сажусь, мне Бог говорит, Алексей, ты знаешь, что эти стены, то, что я призвал тебя делать, это находится за пределами этих стен. Знаете, мне хочется, мне уютно здесь, мне нравится, хочется прийти здесь просто, наслаждаться, не знаю, лечь на пол и благодарить Господа, ты такой хороший, Боже, переживать тебя здесь. Бог говорит, но то, что я призвал тебя делать, находится за стенами этой церкви. То, что Бог призвал тебя делать, это находится за стенами твоей защиты, которые ты выстроила других людей. И Бог хочет эти стены ломать. Ну, не вот эти стены, хорошо. Просто то, что Он призвал нас делать, это проповедовать Евангелие, завоевывать новую территорию, делать добро, быть среди этих людей. Но это, поймите, мы сюда приходим, наше призвание не приходить сюда раз в воскресенье и все. Я христианин. Что это значит? Ну, я исполняю мое призвание. Я в церковь хожу по воскресеньям. Нет, нет, нет. Ты приходишь сюда для того, чтобы потом из этих стен выйти и делать то, что Бог тебя там призвал. Аллилуйя. В этом Бог нам говорит. Аллилуйя. Вот через пастора Дмитрия. Аллилуйя. И слава Господу. Давайте мы помолимся еще одной молитвой, двумя молитвами, короткими молитвами. Те, кто не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, вы скажете, как это сделать в молитве покаяния. Вы скажете, как она звучит, эта молитва. Я вас веду в этой молитве, и потом еще будет одна важная молитва. Давайте поможем все тем, кто первый раз молится этой молитвой. От всего сердца вы можете помолиться и сказать: Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом, и Он придет, Он явит вам свою любовь, Он станет вашей защитой. Он станет стенами вокруг вас. Аллилуйя. Но давайте скажем: Господь Иисус, я верю в Тебя, что Ты Сын Божий, что Ты умер на кресте из-за того, что Ты любишь меня, именно меня. Ты за меня умер, за мои грехи, чтобы я не шел в ад, чтобы я вернулся к Богу и стал ребенком Бога, чтобы я жил вечно. С Тобою, Отец, с Тобою, Сын, с Тобою, Дух Святой. Поэтому, Господь Иисус, воскресший живой Иисус, я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, омой меня своей кровью, войди в мое сердце, будь моим Господом и будь моим Спасителем. Я отдаю мою жизнь Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Если вы помолились этой молитвой первый раз, или вы гости нашей церкви, у нас есть для вас чай, мы хотим вас чаем напоить, пообщаться с вами, еще немножко рассказать о Боге, о церкви. Поэтому подойдите вот вперед, мы скажем, у нас есть внизу, на первом этаже, в цоколе, вернее, есть трапезная. Добро пожаловать туда. И еще короткая молитва. Давайте мы помолимся, очень практично сейчас, попросим Бога Отца показать нам, Бог Отец, что Ты хочешь, что Ты делаешь в моей жизни, что Ты хочешь делать в моей жизни через меня на этой неделе? Спросим Его конкретно. Давайте закроем глаза и помолимся. Скажите: Бог Отец, дорогой Небесный Папа, Ты любишь меня, и Ты занят мной. Ты со мною. Ты как садовник, ухаживаешь за мной, как за любимым деревом, чтобы я принес плоды. Бог Отец, покажи мне, что Ты делаешь в моей жизни на этой неделе. Дай мне видеть Тебя. Что Ты делаешь? Чем Ты занят? И покажи мне, Бог Отец, какая моя часть? Что Ты хочешь, чтобы я сделал из того, что Ты показываешь мне, Ты делаешь в моей жизни? Давайте постоим полминутки буквально и послушаем Бога. И Бог, я вижу, Бог показывает мне двух людей, которым мне нужно прийти, две встречи, которые должны быть. Я также знаю, что Бог говорит вам то же самое. Он показывает вам, что вы идете к кому-то, кого-то нужно навестить. Вы откладывали это давно, придите к этим людям. Что-то Бог дал вам, что Он хочет передать через вас этим людям. Аллилуйя. И это за стенами этого здания. Аллилуйя. Бог что-то дарует через вас. Сделайте это. Другие вещи Бог показывал, но аллилуйя. Давайте мы будем завоевывать эту территорию, завоевывать этот город для Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы будем делать маленькие вещи, маленькие шажки, послушания, но через это Божье Царство будет приходить. Аллилуйя. Люди будут встречаться с Богом. Аминь. Давайте еще славу Богу воздадим. Аллилуйя.